Тамара Ивановна так глубоко и бодро вздохнула, будто очнулась от обморока. День будний, на торги успели уехать с утра, скоро уже и возвращаться. Поэтому в автобусе, следующем в город, оказалось свободно. Покатилась дальше Тамара Ивановна. Телогрейку устроила на колени, сверху сумку и хоть спи на ходу. Усыпляюще ворчит мотор и мягко зыбают по добротному асфальту колеса. За спиной бормочут две пожилые женщины. На другой, на левой половине салона, уткнувшись в стекло, горько вздыхает раз за разом мужик, не иначе как с похмелья. По проходу катаются две пустые пластмассовые бутылки, которые на обратном пути хозяйственными бабами будут непременно подобраны и, залитые брагой или самогонкой, превратятся в соски для взрослых дядей и тетей. По 25 и 50 рублей за штуку. Как не замкнута на запоры, как не закрыта была зона, но и в нее попадали эти соски, и там припадали к ним жадными, причмокивающими губами. Отваливались на сторону придорожные перелески, то раскрывая, показывая полевые глубины со стерней, торчащими из земли капустными кочерышками и валами черной пашни, то смыкаясь, двигаясь в непрерывном, медленном танце, пригибаясь и расправляясь в рост. Значит, засевались все-таки поля. Значит, собиралось что-то с них и опять готовилось к засеву. Значит, кроме «купи-продай» и «украть-сбудь», сохранились все-таки и серьезные рабоче-крестьянские занятия, а не одно только дураломство. Или это ничего не значит? Не китайцы ли выращивают эту капусту? Не кавказцы ли скупили эти поля, а до того местную власть скупили, как морковку? Тамара Ивановна с легким укором одернула себя. Не сейчас бередить этим сердце. Не сейчас, не сегодня. Как хорошо, как пусто на душе. И нет продолжения ничему-ничему, что было вчера. А есть лишь окончания, какие-то тихие, свершающиеся в небесах, дожинки после страдной поры и плавный переход в другую жизнь. Или это никак невозможно? Приподнять верхнюю землю над землей исподней, незагаженной, стряхнуть с нее верхней, могучим движением все, что взросло пагубой, и опустить обновленную обратно. Как бы хорошо, если бы такое было возможно. И это возможное творилось уже сегодня. С въездной горы город открылся широко-широко и показался в серой, похожей на пыль, дымке, нагромождением руин, среди которых сливалась в разные стороны в тяжелом металлическом блеске лава. И потом, когда эта лава очертилась в потоке машин, а город принял свой обычный, без красы, без зелени вид, бесконечная грусть, курясь и смеркаясь от болезненных выдохов, облаком встала над ним и облекла все небо. На автостанции Тамара Ивановна вышла из автобуса последней, чуть отступила от людской толчи и огляделась, интуитивно держась какой-то правильной последовательности, с какой следует впускать в себя уже и выветрившуюся из нее, уже и народившуюся без нее вольную городскую жизнь. Визжал на повороте трамвай, разрисованный рекламными рожами и расписанный чужими буквами. Приткнулся ненадолго, выдавливая из себя и всасывая в себя набравшуюся порцию пассажиров, и опять с визгом сворачивал на прямой путь. Непрекаянно бродили вокруг с такими же, как у Тамары Ивановны, сумками, поникшая, как трава, в затяжное ненастье, люди. Со спокойным нахальством, без моторного грохота, проносились захватившие дороги иномарки. В колонии, всматриваясь в лица своих подруг по несчастью, Тамара Ивановна пыталась понять, есть ли отличие между ними и теми, кто на воле, а если есть, в чем они? Их не могло не быть, этих различий. Они во всем стеснены, а другие во всем свободны. Одни себе не принадлежат совершенно, у других весь мир под ногами. Одни, деформированные скрепками, продираются сквозь каждый день,